Можно сказать и так, Константин Константинович. Причину выяснили, к великому моему сожалению, устранить ее в ближайшее время возможности не представляется. Если только, как выразился Савелий Митрофанович, посадить меня на цепи и заставить выпекать эти самые артефакты как гонячие пигошки. Однако заранее предупреждаю, что приковывать себя цепями, или еще какими кандалами никому не позволю. На что ректор громко и заразительно расхохотался. Отсмеявшись, он утер невольно выступившие из глаз слезы носовым платком, после чего придирчиво осмотрел меня со всех сторон и наконец резюмировал. Медаль немного не по уставу приколота, исправь, в остальном все нормально. Черт, тоже мне уставник востроглазый нашелся, миллиметры на глаз ловит, ну не миллиметры, всего-то на сантиметр ошибся, когда прикалывал награду к кителю, потом лень поправить было. Ничего, мне не трудно. Подошел к настенному ростовому зеркалу и быстро устранил оплошность. Готово, ваше высокопревосходительство. В таком случае, времени терять не будем. Перед самым твоим приходом я позвонил в канцелярию его величества. Нас уже ждут. Все-таки жуки два этих супчика. Терновая и Блинов. Разумеется, декан привлек меня к своему эксперименту при полном одобрении ректора. Однако, дабы недоброжелатели, коих завсегда предостаточно, не шепнули кому следует, мол, командующий мажеским корпусом игнорирует монаршую волю в такой мелочи, как своевременная доставка Зубова ко двору. Так или иначе, но из этой мухи можно раздуть такого слона, что мало не покажется. Интриганы-политиканы, блин. Впрочем, вся эта вошкотня вокруг моей персоналии напрямую меня не цепляет, а значит, мне по барабану. Далее все как обычно. Представительский орлан точно такой, как у самого государя-императора, недолгая поездка по Москве, и вот мы с Константином Константиновичем переступаем порог царского кабинета. Едва завидев меня, Федор Николаевич заметно обрадовался, руку пожал, приобнял, слава богу, до поцелуйчиков дело не дошло. Ну хоть убей меня, не люблю целоваться с мужиками, хотя бы у тех не было усов и бород, ми даже, если бы, от них не несло густым табачным перегаром. Впрочем, кто я такой, чтобы укорять государя в пристрастии к табакокурению, пусть этим занимается государыня-императрица Софья Григорьевна, ну или его личный лекарь. Вообще-то в этой реальности курение табака на Руси не считается фактором вредным для здоровья, поскольку такая мелочь, как рак легких, и же с этим забитые никотином и холестерином кровеносные сосуды и все прочие негативные последствия от вдыхания табачного дыма легко устраняются магами-целителями, или целебными эликсирами, приготовленными алхимиками. В той же просвещенной Европе вовсю смолят не только табак, но каннабис, опиум, и же с этим еще много чего позабористе, и ничего, народ не вымер, а тамошние вполне официальные драгдилеры лишь потирают потные ручонки, подсчитывая прибыль от продажи наркотиков. Здравия желаю, ваше императорское величество. На что государь лишь махнул рукой, мол, обойдемся без этой солдафонщины. Кстати, тут я своевременно вспомнил, что по воле венценосца имею право обращаться к нему по-простому государь. Кому-то может показаться смешными все эти условности, но, по факту, милость великая, не каждому придворному доступная. Словами не передать, как я рад лицезреть вас, Владимир Прохорович, что называется, воочию. Странно, с чего бы это император так возбудился, чай я не очередная фаворитка, чтобы радовать его глаз, а еще раньше вроде бы обращался ко мне на «ты», с чего бы такая вежливость. Проходите, господа, присаживайтесь. Я тут собирался почаевничать, надеюсь, вы разделите со мной скромную трапезу. Вскоре заботами преснопамятной Ларисы Макаровны был организован довольно приличный стол с салатиками, кулебяками, блинами с пылу с жару, икрой, включая заморскую баклажанную, помимо банальных, красной и черной, и прочими заитками. Мне особенно понравилась жареная картошка с пряной малосольной селедкой под зеленым лучком. Получилось то, что называется чаепитием по-русски. Чай, разумеется, на столе присутствовал, изумительный китайский байхао. Как уже упоминалось, с некоторых пор к этому напитку я испытываю особый пиетет. По окончании легкого перекуса расторопная служанка весьма оперативно прибрала со стола и удалилась вместе со своей тележкой. «Благодарствуем, государь», — сказал Константин Константинович, вытирая вспотевший лоб носовым платком. «Я со своей стороны выразил респект царской кухне. Было очень вкусно, я даже объелся. Особенно мне понравился чай, на Дальнем Востоке сей напиток весьма ценится и, Готовить его там умеют. Ваш повар, государь, весьма продвинут в данном искусстве. На что царь, напыжившись, будто индюк, с гордостью заметил. Насчет чая, мне его заваривает уроженец поднебесный господин Цзинсун, настоящий кудесник в этом деле. Да, лишний раз убеждаюсь, что тщеславие даже в мелочах свойственно человеческой натуре, хотя бы столь влиятельной и значимой. Впрочем, особо распространяться на эту тему он не стал. Лицо монарха сделалось серьезным, и он продолжил, обращаясь лично ко мне. Во-первых, Владимир, выражаю вам свою особую благодарность за те бесценные данные, которые вам удалось добыть для наших военных. Не сомневайтесь, ваш подвиг будет по достоинству нами оценен не банальным орденом, а кое-чем более для вас интересным и существенным. Но не сейчас, когда самому существованию нашего государства угрожает смертельная опасность, а потом, когда вопрос с японскими милитаристами и прочими недругами будет окончательно закрыт. Так вот, ближе к теме. На основе добытых вами сведений наш генштаб сделал определенные и весьма нелицеприятные для нас выводы. Как оказалось, до этого наши стратеги сильно недооценивали реальную мощь будущего врага. Япония к настоящему моменту основательно мобилизована и вооружена. На месте Арахитагами я бы начал войну уже этим летом. Лишь излишние осторожности, горькие воспоминания о той трепке, которую устроил самураям мой покойный батюшка, заставляют императора сдерживать милитаристские устремления своих военачальников ради дополнительного наращивания боевой мощи японской армии. Таким образом, Япония вполне готова к войне, и, поморщившись, добавил, победоносной войне, по оценкам наших специалистов. Единственным выходом из создавшейся ситуации стал бы наш превентивный удар по всем ключевым районам промышленной и военной инфраструктуры. Опять же, благодаря вашим стараниям, Владимир, все цели определены и обозначены на картах. Император замолчал. Тут уж я не удержался и не совсем вежливо встрял со своим вопросом. Так что же нам мешает в самые ближайшие сроки под покровом ночи нанести удар по этим самым ключевым точкам, Ваше Величество? На что царь с еще более кислой миной на лице ответил. Видите ли, Владимир, японцы не дураки, все наиболее важные объекты у них взяты под контроль мощной непреодолимой для нас противовоздушной и противокорабельной обороны. Любая атака наших военно-воздушных сил и флота гарантированно захлебнется. Что случится далее, вы и без моих объяснений прекрасно понимаете, ибо перед вашей отправкой на Дальний Восток я получил от вас блестящий анализ мировой политической ситуации. Насколько мне известно из ваших регулярных отчетов, а также от агентов тайной службы, внедренных в состав подчиненной вам группы, дела у вас идут неплохо. Вот же, блин, шпиономы нахреновы, мало им моих регулярных эпистол, еще и соглядатаев приставили. Хотя, чего я хотел, денежки и ресурсы мне выделены немалые, так что царь-батюшка серьезно озабочен, чтобы какой-то, по сути, пацан все это банально не профукал в погоне за реализацией каких-то своих иллюзорно-завиральных планов. Я рад, что император убедился в том, что Владимир Зубов пока оправдывает его доверие, то есть маниловские подземные ходы неизвестно куда не копает, или каменные мосты с купеческими лавками по обеим сторонам, чтобы там купцы всяким нужным для крестьян товаром торговали, строить не собирается. Так вот, Владимир, продолжал Федор Николаевич, единственное для нас условие победы над хорошо подготовленным к войне противником на данный момент, внезапная массированная атака с воздуха и моря, которая, по ряду упомянутых только что мной причин, в настоящий момент невозможна. Была надежда на то, что нашим магам удастся создать необходимое количество внепространственных хранилищ по вашей методике, дабы нанести удар посредством огромного количества маломерных летательных аппаратов. К сожалению, как мне только что доложили, это невозможно. Что вы на это скажете, Владимир? Ух ты, да тут сексот на сексоте и сексотом погоняет. Не успели поэкспериментировать с Терновым, кто-то из его сотрудников стуканул в имперскую канцелярию. В общем-то правильный подход. Тотальный контроль за всеми сферами жизни народа российского помогает держать столь громоздкое государство в узде и оберегать от развала. Если бы Николай II, который Романов озаботился в свое время наведением внутреннего порядка во вверенном ему государстве, клике жидомасонских удальцов во главе с Ульяновым Лениным ни в жизни не удалось бы так легко захватить власть в России. Благо на смену Ильичу пришел Сталин и фактически отобрал власть у поощряемых и финансируемых зачастую из-за бугра Партагеноссе, толкавших страну в хаос и полную разруху. Конкретно так разобрался, что сложно сказать, насколько лекарство оказалось сопоставимо с заболеванием. Впрочем, Советскому Союзу это хоть и помогло победить в войне с фашизмом, но ненадолго, экономически мы вчистую проиграли Западу, со всеми вытекающими последствиями. Однако вопрос задан, и мне нужно на него отвечать. Все-таки я посмотрел на слегка взбледнувшего с лица Блинова и, получив его легкий кивок, заговорил. «Ваше Величество, по приезде в университет, у меня состоялась случайная встреча с деканом факультета артефакторики Савелием Митрофановичем Терновым. В краткой беседе выяснилось, что реализация предложенной мной формулы массового производства внепространственных хранилищ необходимого объема наткнулась на непреодолимую преграду. Данный вопрос и раньше поднимался в нашей переписке как с уважаемым Константином Константиновичем, так и с господином Терновым. Однако, находясь на изрядном удалении, я не имел возможности объективно оценить сам процесс. Лишь после посещения лаборатории, мне стало понятно, что прерогатива в создании внепространственных хранилищ большого объема на сегодняшний момент по ряду субъективных причин принадлежит исключительно мне. Вот только заранее хочу вас предупредить, что узким специалистов по выпуску таких артефактов становиться не собираюсь. Успокойтесь, Владимир Прохорович, государь замахал руками на мое весьма воинственное заявление, никто вас не собирается заточать в золотую клетку, тем более, в мрачное подземелье, где вы круглые сутки станете клепать эти артефакты. Мы прекрасно осознаем, что с магом уровня креатор подобные действия недопустимы и невозможны. В данный момент мы крайне заинтересованы в том, чтобы в кратчайшие сроки полностью подготовить вашу боевую авиационную группу для нанесения превентивного удара посредством противовоздушной и противокорабельной обороны противника. Более того, есть мнение усилить вашу группу до сотни авиационных бортов. Надеюсь, за пару месяцев вы способны обеспечить каждого одаренного члена экипажа хотя бы одним внепространственным хранилищем с достаточным количеством бомб. Кстати, ваша методика магического усиления бризантной способности взрывчатых веществ крайне положительно оценена нашими специалистами и уже широко внедряется при производстве не только авиационных бомб, но и боеприпасов для орудий разного калибра, ну и в других сферах военной промышленности. Откровенно говоря, я уже перестаю чему-либо удивляться. Вроде бы, всех своих спецов на клятву о неразглашении моих ноу-хау подсадил, а оно сифонит откуда-то со страшной силой. По приезде нужно будет непременно вычислить этих самых родителей государства российского, а заодно разобраться, почему эта разработанная мною надежная клятва в их случае не срабатывает. Я, разумеется, не возражаю, и с удовольствием поделился бы своими знаниями с военно-промышленным ведомством. Вот только не сомневаюсь, что через месяц-другой секрет производства усиленных магией боеприпасов стал бы достоянием враждебных нам государств. Хотя теперь уж точно станет. А еще, мои внутренние земноводные с грызуном не позволяют своему хозяину за просто так передать что-нибудь ценное бесплатно в чужие руки. Ну ни разу я не альтруист-бессребреник, так что мое, это мое, извольте оплатить, а на чужое я не претендую. Да, все чудесатее и чудесатее, я выдал неожиданно даже для себя. Это вы о чем? Брови царя недоуменно взлетели вверх. Да так, ваше величество, не обращайте внимания. Ну что, Владимир, управитесь в двухмесячный срок. Перед тем, как дать ответ, я извлек из внепространственного кармана довольно объемную папку и положил на стол перед Федором Николаевичем. Государь, непосредственно перед визитом в столицу я немного подготовился. Здесь перечень всего необходимого для того, чтобы реализовать в самые кратчайшие сроки ваши пожелания по скорейшей реализации проекта Немезида. Но с учетом увеличения штатных бортов в два раза, все цифры, обозначенные в этих документах, требуется умножить, как минимум, на 2. Насчет необходимого количества внепространственных хранилищ, не сомневайтесь, каждый маг в составе экипажа будет иметь пару колечек. Тут главное, заполнить под завязку их полезный объем. Царь схватил со стола папку с надписью «Вариант ускоренной реализации проекта Немезида», развязал тесемки и, мельком взглянув на первый попавшийся листок, выдал удивленное. Однако, ну и запросы у вас зубов прикаспийский. Так не для себя же стараюсь, ваше императорское величество. Для общего, так сказать, блага. Уверяю, что для моих собственных нужд 200 тысяч тонн тринитротолуола, с учетом ваших, государь, пожеланий, без надобности. Все, Как говорится, для фронта, все для победы. Таким образом, готовность объекта «Немезида» к нанесению неотвратимого удара по всем указанным нашими штабистами целям, полностью в ваших руках, поскольку я ни на мгновение не сомневаюсь, что в загашниках российского военного ведомства означенное мной количество необходимых расходных материалов найдется, более того, там еще немало останется. Ладно, мы подумаем, задумчиво покачал головой их монаршее велико. Впрочем, я не сомневаюсь, отгрузит все затребованные мной позиции с учетом двукратного увеличения количества бортов. У императора и генштабистов после ознакомления с предоставленными мной разведданными, выражаясь языком интернетовских флудодеев иной реальности, изрядно припекло пуканы. К тому же, мои хотелки в государственных масштабах не столь уж и велики. На этом наша встреча с императором российским подошла к концу. Царь и командующий мажеским корпусом остались для приватной беседы. Мне же было велено покинуть кабинет и непременно подождать Константина Константиновича на улице, благо погода на дворе располагает к прогулкам и посиделкам на свежем воздухе. Выйдя из дворца, проследовал в направлении небольшого пруда, чтобы на одной из лавок переварить результаты нашей встречи с царем. Но тут неожиданно для меня, из кустов жимолости донесся звонкий девчачий голосок. «Мужчинка, папироской не угостите даму». Вслед за этим на свет Божий показалась сначала перемазанная ягодным соком забавная детская мордашка, а за ней и вся София Федоровна Вяземская, любимая дочь правящего монарха. «Не курю, ваше императорское высочество, ибо вредно. Если бы курил, все равно не дал бы». «Вот и эти так говорят», — девочка кивнула в сторону безмолвных истуканов-гвардейцев, замерших перед входом в цареву резиденцию, а еще, талдычит, мол, особам женского пола курение табака не полагается, сексисты проклятые, пиндосов толерантных на них бы напустить. Впрочем, а чем это я? Здесь даже пиндостана толком нет и разного рода педики еще не в чести. Я слушал девятилетнюю девчонку и буквально охреневал. Сексисты, пиндостан, толерантность, откуда в столь юной головке термины, коих еще не придумали в данной реальности? По этой причине не нашел ничего лучше, как задать принцессе вполне логичный вопрос. «Вы кто, ваше императорское высочество?» На что девочка ехидно ухмыльнулась. «А ты как думаешь, Зубов, или кто ты там на самом деле? Так ты, то есть вы тоже оттуда?» Я неопределенно покрутил пальцами. «Да ты не парься, Володя, обращайся ко мне по-простецки, Соня, но только наедине. Ты бы знал, Зубов, как мне надоели эти чертовы придворные условности. Сейчас бы в топике продефилировать перед гардами, поваляться голышом под солнышком. Впрочем, отвечая на твой вопрос, скажу сразу, духовно мы с тобой из одного мира и даже примерно одного времени, это я по твоим песням поняла. Вот только не торопилась с тобой знакомиться. Всему свое время. Вот войду в возраст и возьму тебя в мужья законные, а пока мест траха и спокойно баб, рано или поздно эта лафа для тебя закончится. Ха-ха-ха, что испугался, не боись, паря, тут достойных самцов окромя тебя предостаточно. К тому же, раннее замужество не в моих планах. Я смотрел на юное создание и офигевал от ее слов. Затем мой мозг наконец-то включился и осознал, что на самом деле София может оказаться значительно старше меня. А ты как и когда сюда попала, если не секрет, конечно. Да какой уж там секрет, Володь. Баллон с пропаном на летней дачной кухне разнесло к чертовой бабушке в паре метров от моей прежней ипостаси в тот момент, когда эта ипостась пыталась приготовить завтрак для пары своих внуков. Хорошо, что там никто кроме меня не пострадал. И знаешь, что самое примерское? Меня угораздило оказаться в новом теле в тот самый момент, когда мой реципиент вылезал из лона собственной матушки. Непередаваемые, скажу тебе, ощущения. После чего София Федоровна выдала столь виртуозную матерную фразу, что у меня уши едва в трубочку не закрутились. Впрочем, продолжалось это недолго. Немного успокоившись, София продолжила. «Так вот, Зубов, мы с тобой попаданцы, значит, должны держаться вместе и при необходимости помогать друг другу в разного рода щекотливых ситуациях. Пока мест такой надобности нет, но у меня имеются глаза и уши, и с высоты моего 70-летнего опыта обеих своих жизней подозреваю, что рано или поздно помощь мне твоя понадобится. Видишь ли, Вов, мой любимый батюшка забил свой большой и длинный член на моих братцев, дескать, недостойны стать его преемниками, и возложил все перспективы престола наследования на мои хрупкие плечи, ибо умница-разумница, а как не быть умницей с дипломом из ТФАК МГУ и двумя докторскими степенями, историка и философа, и же с этим кучей работ, опубликованных во всяких научных журналах отечественных и зарубежных. Вполне допускаю, что тебе знакомо мое прежнее имя, но я тебе его не озвучу, может как-нибудь после. Была бы я мужиком с соответствующими причиндалами, никаких вопросов по данному поводу не возникло бы. Но, насколько тебе известно, проклятый сексизм в России этой реальности еще процветает махровым цветом, несмотря на то, что в разное время дамы не только восходили на российский престол, но весьма и весьма положительно проявили себя на этом поприще. Тут из дверей царской резиденции вывалила кавалькада крайне озабоченных дам. Глядя на них, София безрадостно констатировала: «Ну все, очухались от моего сонного заклинания. На этот раз около часу продержалась, я успела ягодами вволю полакомиться, к тому же, с тобой пообщались, уверяю, чисто случайно, поскольку наше будущее знакомство хотело осуществить годиков эдак через 7-8. Жаль, не успела спросить тебя об обстоятельствах твоего попадания в тело сына сельского кузнеца, ведь там не все так просто и однозначно. Был мальчик, что называется, ни о чем, вдруг откуда ни возьмись появился, ладно, дальше если в рифму, то матерно, продолжать не буду». Тем временем подоспевшие дамы окружили принцессу и, как выяснилось, в перспективе законную наследницу короны Российской империи. Вопросов друг к другу, насколько я понимаю, у нас накопилась куча, однако в самое ближайшее время ответов ни них мы не получим. Тут и Блинов нарисовался. Значит, возвращаемся в МУМ, где мне будут выданы некоторые уточняющие рекомендации по дальнейшим моим действиям, а к вечеру планируется мой вылет на место службы. Вот такая короткая командировка получается. Когда я находился уже на приличном расстоянии от Софии Федоровны и ее кортежа нянек и мамок, до моего слуха неожиданно донесся знакомый задорный мотив в исполнении ее императорского высочества. А может, там живут нескучные человечки сундучные. Человечки сундучные просто так живут. Вне всякого сомнения, посыл предназначен именно мне. Я представил, как пожилая бабуля горланит веселую песенку со своими внучатами. Улыбнулся и бодро пошагал к ректорскому авто. Глава 15. С момента моего возвращения из столицы прошло чуть более месяца. Скажу вам, меня будто в центрифугу запихнули и раскрутили на полную, настолько часто за это время происходило что-то новенькое, аж голова в постоянном коловращении. Ладно, это я так шучу. На самом деле, у меня куча исполнителей, поэтому вся эта кутерьма, связанная с подготовкой к запланированной стратегами генштаба операции, ограничивалась лично для меня дачей соответствующих указаний, а там уже в работу вступала великая армейская махина, ну это я так называю вверенный мне личный состав. В конечном итоге, получался нужный результат. Помимо потребных расходных материалов, кои стали поступать с завидной регулярностью и в огромных количествах, в первую очередь, подогнали еще 6 десятков бортов легких двухместных истребителей «Стриж», по моей просьбе уже в полностью разобранном состоянии. Моя работа с аэропланами, которую я никому никогда бы не перепоручил, заключалась во внедрении необходимых магем по разработанной мной схеме в структуру каждой детали летательного аппарата, насыщение их маной и активация наложенных заклинаний. Также штатные накопители магической энергии я заменял на до предела накачанные силой бриллианты, принадлежавшие когда-то и саму Накамура. Дабы никого не искушать, энергетические батарейки были заключены в специальные защищенные от любого стороннего вмешательства контейнеры, кои я лично устанавливал на каждый борт, предупредив членов экипажа, чтобы не совали шаловливые ручонки куда не следует, оторвет нахрен. Лишь после этого мои виртуальные земноводные с грызуном более или менее успокоились. Ну это я образности ради насчет хомки и жабки. На самом деле жадность в той или иной степени свойственна каждому человеку. Не всякий индивид способен выложить из собственного кармана целый лярд российских тугриков, пусть даже во временное пользование, но с риском потерять часть богатства. Поскольку самолетов прислали 120, мне пришлось еще раз посетить ту самую прорву для зарядки недостающих 20 накопителей к той сотне, что у меня уже была заряжена энергией. Так что объективно я могу считаться человеком щедрым, очень щедрым. Пока в ближайшей прорве на том самом камушке, что находился в лесу на поляне, заряжались брюлики, в мою светлую голову, а как еще ее назвать,